Кейт. Февраль 1484 года. Вестминстерский дворец. Мадонна. Прошлым летом ко двору приезжал один мой друг, итальянец по имени Доминик Манчини. В полголоса произнес Пьетро Кармелиано, хотя кроме нас двоих в библиотеке никого не было. Он состоял в свите французского посла, и ему было поручено отправлять домой отчеты о положении дел в Англии, а потому он всегда волей-неволей одним из первых узнавал о происходящем. «И каков он из себя, этот Доминик Манчини?» — поинтересовалась Кейт. «Монах. Глубоко религиозный и сострадательный человек, к тому же очень мудрый. Он составлял отчет о пути к трону вашего батюшки-короля. Но мне не довелось прочесть его полностью, потому что брат Доминик покинул Англию прошлым летом, когда его работа еще не была закончена». Пьетро замолчал, явно пребывая в сомнении. «Прошу вас, говорите откровенно», — настаивала девушка. «Какова бы ни была правда, я хочу ее знать». «Хорошо, Мадонна, я расскажу вам все. Доминик получил эти сведения от нескольких людей при дворе, включая доктора Арджентайна, который был врачом вашего кузена, юного короля Эдуарда. Простите меня, Мадонна, но брат Доминик с самого начала подозревал вашего отца в дурных намерениях, считал его человеком честолюбивым и коварным. Он знал, что граф Риверс и сэр Ричард Грей — верные слуги Эдуарда, и был потрясен, когда милорд Глостер казнил обоих. «Но они угрожали моему отцу!» — возразила Кейт. «Да, Мадонна, брат Доминик знал это, еще он знал, что ваш отец ненавидит Вудвилли и винит их в смерти его брата Кларенса. По мнению моего друга, у милорда Глостера, было немало достоинств. Он умело управлял севером, был отважным воином и служил примером в частной жизни. Но хотя брат Доминик пришел в ужас, поняв, какую власть захватили в свои руки Вудвилли, на него произвел большое впечатление юный Эдуард. Монах превозносил его до небес». Пьетро опять помолчал немного, а затем продолжил, зная, что Глостер ненавидит и боится Вудвиллей, мой друг пришел к убеждению, что с той самой минуты, когда герцогу стало известно о смерти короля Эдуарда, он решил, что трон должен принадлежать ему. «Ничего подобного. Это случилось гораздо позднее», — возразила Кейт, «когда выяснилось, что Эдуард V, незаконно рожденный, а потому не может претендовать на престол. Простите меня, Мадонна. Вы просили рассказать, что мне известно, и я лишь повторяю то, что прочел в сочинении Манчини. А он высказал там свое мнение, основываясь на том, что узнал при дворе. Я не... как это по-английски? Не комментирую истинность того, о чем рассказываю. Прошу прощения, Пьетро. — извинилась Кейт. — Пожалуйста, продолжайте. Итальянец пересказал отчет Манчини о событиях, последовавших за смертью короля Эдуарда. Почти все это Кейт хорошо было известно, но девушку встревожило то, как Манчини воспринимал ее отца. Манчини был убежден, что милорд Глостер поспешил удалить все препятствия, отделявшие его от короны. Он верил, что герцог, снедаемый честолюбием и жаждой власти, принял решение уничтожить всех, кто стоял на его пути к захвату трона. «Вы хотите сказать, всех, кто представлял для него угрозу?» — поправила его Кейт. «Отец пытался действовать благородно и в то же время показал людям, что его со всех сторон окружают враги». Боюсь, Манчини смотрел на это иначе. «Мне продолжать?» — спросил Пьетро, глядя на нее самым несчастным видом. — Да, я хочу выслушать все, как бы неприятно мне это ни было, — кивнула Кейт. — Только тогда я смогу благоразумно взвесить все обстоятельства. Понимаете, ведь я знаю своего отца. Он очень добрый, хороший человек, не склонный к интригам. Почему брат Доминик так клевещет на него? — На это я могу сказать лишь одно, — ответил Пьетро. — Мой друг никоим образом не был заинтересованной стороной. Он был лишь сторонним наблюдателем, к тому же весьма беспристрастным. Но, возможно, его ввели в заблуждение, и он строил свои заключения, исходя из ложной информации. Простите меня, Мадонна. Но я полагаю, Манчини достаточно умен, чтобы отличить правду от вымысла. Не представляю, как умный человек мог прийти к таким выводам, — рассердилась Кейт. Что бы она ни говорила, какие бы аргументы против доводов Манчини ни приводила, у Пьетро неизменно находились свои контраргументы. Наверняка монах просто-напросто наслушался сплетен злопыхателей. Это надо же такое придумать о ее отце. Продолжайте, — потребовала она довольно холодно. — Как вам угодно, Мадонна, — почтительно произнес Пьетро. Брату Доминику казалось, что до тех пор, пока оставались живы те, кто был предан юному Эдуарду, Глостер опасался за свое будущее. Гастингса казнили, облыжно обвинив в измене. Бедняга никак не ожидал подобного от того, кого считал своим самым лучшим другом. После этого Глостер поднял шум вокруг лорда Дорсета, но тот благоразумно бежал на континент. Ну, а потом произошло кое-что зловещее. — Что именно? — резким тоном спросила Кейт. После устранения Гастингса всех слуг, которые находились при юном короле в Тауэре, разогнали, а доступ к нему запретили. «Отец сказал, что больше не может им доверять», — возразила девушка. Он опасался, что Дорсет подкупил их. «И вообще, откуда это стало известно брату Доминику?» Ему об этом сказал доктор Арджентайн. «А доктора тоже выгнали?» «Нет, Мадонна. Он остался». Лечил распухшую челюсть молодого короля. Король страдал от боли в зубах и деснах. Герцог никак не мог прогнать врача, но мальчик практически превратился в узника.